Глава 42. Все в сборе. «Люди, что же это делается?» Леший тащил свою жену на закорках. Малафея, вися на нем куском теста, успевала взывать ко всем вокруг. Она не замечала ни беспокойства, царящего между мавками, ни толкотни, возникшей среди демонов. Все кинулись спасать наследника, будто тот вдруг сделался немощным стариком. Толкались и мешали друг другу, чем еще больше препятствовали тому, чтобы Константин, держащийся за пораненную амулетами шею, наконец поднялся. Бес, которого беспрестанно дергали за цепь, продолжал веселиться. Он не давал о себе забыть громким и раскатистым смехом. И то к лучшему. Хуже было бы, если бы он воспользовался суетой и скрылся. Мало того, что пришлось бы искать сбежавшую царевну, носись еще со зловредным духом-хранителем. Нет, Малафея ничего такого не замечала. Пасечница со вкусом пестовала собственное горе. «Мужа подменили, сына украли». «Мам, ну чего ты? Мам, все хорошо же». Подскочивший Петюнька пытался выразумить родительницу, но та упивалась страданиями. «Чего хорошо, а? Была замужем за неказистым мужичком. А теперь чистый сокол, статный, красивый!» Леший при этих словах только досадливо крякнул. Мол, с горя баба рехнулась, не ведает, что говорит. Но та продолжала делиться переживаниями. «Как такого удержать? Уведут ведь ведьмы проклятые!» «Святой батя!» — хлопнула себя по бокам наблюдавшая за страданиями пасечница Александра. «Вот что, оказывается, вас беспокоит. Такой дядька Архип слишком красив для вас?» «Ну, в самом деле, Малафеюшка, чему устраивать балаган?» Леший с помощью сына стянул со спины обмякшую жену. Подхватил ее подмышки, встряхнул, чтоб пришла в себя. «Считай, 200 лет с тобой рядом провел. Неужто сейчас сбегу?» «Как 200?» Таня, понимающе моргнула. «Это сколько ж мне тогда лет?» 225. Малафея опять загласила. «Люди добрые, что же это делается? Была молодухой, а сделалась старухой?» «Мам, ну мам!» Петр страдал, дергал мать за плечо, размазывал по повзрослевшему вдруг лицу слезы. Помело смотрела на него во все глаза. «Ну правда же, хорош. Ладно скроен, высок и мускулист. А волосы такие, что любая девка позавидует». «Уйди и верни мне моего Петюньку!» Пасечница ударилась сына по руке. «Дитё в сыновья хочу, а не взрослого мужика!» «Будет тебе дитё!» Архип уже не знал, какими словами утихомирить жену. «Если живы останемся, еще одного заведем. Какие наши годы?» Малафея вдруг затихла. «Что значит, если живы останемся?» «Так проклятие же на нас. Пентаграмма нас позвала. Вот мы и пришли. Стало быть, сейчас начнется. А вот как закончится, одному святому бате известно. Пап, думаешь, мы свой срок уже отжили?» Петр тоже заволновался. Подошел к Александре, ища поддержки, взял ее за руку. Помело сделалось красной, точно свекла. Ножкой пошаркала от неловкости, но руку не отняла. «Лешие же так долго не живут?» «Кто знает, может, жизнь дальше пойдет, а может, обнулится, да...» «Люди добрые, и пожить не успела», — заголосила вновь пасечница. «Сейчас начнется, сейчас же и закончится». «Не думаю, что начнется», — попыталась успокоить Саша. «Мертвой царевны нет. Улетел неизвестно куда». «Как нет?» Малафея от негодования даже поднялась на ноги. «И сколько ждать заставит? У меня там тесто киснет, а она, видишь ли, улетела. Ребенок не кормленный, муж не обласканный». «Времечко нам попрощаться дали, Малафеюшка. Да». Леший глядел хитро. «Прощай, родимая». Малафея сама кинулась в распахнутые руки мужа. Грозно обернулась на Петра, цыкнула, чтобы тоже шел обниматься. Ее все уже устраивало. И ладный сокол вместо мужичка, и великовозрастная стая Росина вместо 11-летнего мальца. «Можно мне тоже к вам?» Недоласканная Помело никогда не упустила бы возможности пообниматься. Тем более с таким парнего, как Петр. Тут притянул в семейный круг раскрасневшуюся Александру. «Мам, пап, я жениться на ней хочу». «Нашел время, а учиться когда?» Ахнула пасечница. Все ее несчастья, связанные с проклятием, тут же были забыты. Лучше уж сокрушаться по поводу женитьбы сына, чем по поводу того, что осмыслить и изменить пока не можешь. Только Малафея вошла во вкус, кому-то было бы неловко, а ей вдруг захотелось до конца отыграть роль, сделавшую ее центром внимания. Как и вдруг, одеяло перетянуло на себя новая парочка. Из прохода, откуда совсем недавно появилась Василиса, выплыла огромная позолоченная метла, на которой восседали двое. Фрейлина Варвара и держащийся за нее царь Перелеступ Третий. «Ну вот, еще одна семейка в сборе», — шепотом пояснила Помело и громко добавила. «Здравствуй, папа. Какими судьбами? А царица Постиция случайно не следом летит? Вот было бы славно всем здесь встретиться». Царь, перекидывающий ногу, чтобы выбраться из мини-трона, установленного на царском метле, боязливо обернулся, точно на самом деле ожидал появления законной супруги. Но, поняв, что нерадивая дочь над ним потрунивает, сделал лицо серьезным. Весенняя, впервые видящая царя так близко, замерла. Красивый, высокий, и если бы не тень болезни, что делала глаза впалыми, а кожу неестественно бледной, Перелеступ никак не выглядел бы на свои годы. Рыжие волосы, того же оттенка, что у Веси, красивыми локонами велись по плечам. Видимо, стушевалась, встретившись со слишком внимательным взглядом царя. «Ну, Василиса, познакомь меня с...» Тут произошла заминка, которая заставила Весина сердце стучать громче. «С твоей дочерью». Царь шагнул ближе, протянул руку, понукая Весю вложить в нее свою ладонь. Ища поддержки, Весенняя обернулась на мать, запоздала, отметив, что все, включая демонов, приветствовали владыку Великолесья. Дама в глубоком приседании. Даже Малафея расстаралась, неумело распяв юбку руками. Мужчина наклоном головы. Одна Весенняя стояла ровно, точно черенок, воткнутый в землю лопата. Нашла она подходящее сравнение. Бить поклоны было уже поздно. Ее ладонью завладел государь и теперь ощупал цепким взглядом, погладил большим пальцем ее ногти, постаравшись при этом спрятать улыбку. Весенняя не понимала, что происходит, тоже опустила глаза. Формы ногтей у нее с царем были совершенно одинаковыми. Веся вспыхнула, ясно вспомнив совсем другие руки Аруфи Облыжского, короткопалые, широкой ладонью. Такими только картошку у земли выковыривать. Перелеступ меж тем отвлекся на другое. Потянул за выбившийся из косы весенний локон и тут же отпустил его, заставив рыжую пружинку плясать. «Здравствуй, девочка», — мягко произнес он. В его глазах было столько тепла и любви, что Весенняя едва не разрыдалась от переполнявших ее чувств. Но вовремя напомнила себе, каким сильным даром внушения обладает государь. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сухо произнесла она, не оценив царево старания, и настойчиво потянула на себя удерживаемую Перелеступом ладонь. Освободившись, подошла к застывшей с непроницаемым лицом матери, обняла ее и так же, как Василиса, гордо задрала подбородок. «Узнаю, як», — рассмеялся владыка Великолесья. «И я узнаю». За спиной Перелеступа ярко полыхнул портал, и на поляну вышла царица Постиция. Смирила взглядом видим гордячек, встала рядом с мужем, взяла его за ладонь, всем видом своим показывая, что лишь она имеет право быть с ним на кратке. И правда, как усидеть во дворце, зная, что супруг находится в обществе бывшей любовницы? Хоть и проводила Василису до усадьбы, все же не утерпела. Пришла посмотреть, как отец с незаконнорожденной дочерью встретится. Ревность задушила. Вот и хорошо, что ты здесь, Тица. Мне как-то не по себе. Мягко улыбнулся Пастица и царь и крепче сжал ее руку. Почему стоим? Чего ждем? Фрейлина Ее Величество являла собой образец дамы при исполнении. Ее вовсе не интересовали душевные порывы царя. Она хотела знать, куда делась мертвая царевна. «Где Алексия?» «Она улетела в неизвестном направлении». Помело не смутили непривычно раздраженный взгляд Пастиции, ни строгий голос Варвары. Прижалась к теплому боку деловитой тетушки. Заглянула преданно в глаза. «Умыкнула метлу у Василисы и была такова». «И ты позволила?» Варвара зыркнула на побледневшую сестру. Василиса лишь пожала плечами. Зачем объяснять, что разрешения никто не спрашивал? «А противогонка у тебя на метле стоит?» Не унималась Варвара. Мама Весенней растерянно похлопала глазами. Скривилась, когда поймала на себя взгляд Перелеступа, не перестающего улыбаться. «Кажется, не знаю. А Руфи метлой занимался». «Ну так вспомни, какое кодовое слово он мог заложить в противогонку?» Весенней не надо было объяснять, о чем разговаривают родственницы. Хоть в Академии метлы не обрабатывались столь дорогими заклинаниями. Дорожащие своими метлами ведьмы при покупке обязательно заказывали противоугонную магию. Достаточно было назвать нужное слово в форме возврата, как метла, где бы она ни находилась, прилетала назад. «Я попробую». Василиса, продолжая еще смущаться под насмешливым взглядом царя, Весю это бесило, но она сдерживалась. Чтобы собраться с мыслями, повернулась к его величеству спиной. Поступок, который во дворце ей ни за что не простили бы. «Зум вера анати!» «Василиса?» А какое еще слово мог придумать любящий муж? Василиса в нем не сомневалась? Порыв ветра, означающий, что метла услышала команду, взметнул вверх волосы ведьм. И без того лохматая помело счастливо прищурилась. Ее, прилипшую к фрейлине, не прогоняли. Даже наоборот, Варвара обняла царевну. «Надо подождать», — объяснила Весина мама. Она все еще пребывала в растерянности. Даже повела плечами, чувствуя взгляд царя. «Если метла близко, то явится быстро». В небе послышался свист. «О, летит!» — воскликнула Александра. «Совершенно пустая. А где ж тогда царевна?» Сделав круг над поляной, метла безошибочно нашла призвавшего ее. Если бы противоугонный зов застал седока в седле, метла притащила бы его. «Но это не моя метла. Я призвала чью-то чужую». Василиса держала транспортное средство на вытянутой руке, словно оно могло покусать. «Сестра, открой глаза», — устало фыркнула Варвара. «Это метла твоей дочери. Уж я-то изучила ее, пока везла в дремучий. Отдай ребенку». «Ой, значит, и на моей была противоугонка. Какой папа молодец. Позаботился о своей доченьке». Веся с любовью погладила метлу, не замечая, насколько холодным сделался взгляд царя. «А теперь, сестра, повтори то же самое, только с каким-нибудь другим кодовым словом». Варвара не понимала, отчего вдруг Василиса начала туго соображать. Веся понимала. Мама угнетала присутствие бывшего любовника. Наверняка им предстоит откровенный разговор, где Перелеступом будут задаваться неудобные вопросы, вроде «почему не сказала о нашей дочери?», «почему скрывала?». Василиса выдохнула, прежде чем начать. «Зум вира анати весенние». Никакого эффекта заклинаний не произвело. Ни ветра в лицо, ни вздыбленных волос. Переждав с минуту, Весенняя взяла дело в свои руки. «Зум вера анати весюшка. Меня папа так всегда называл», — стыдливо пояснила она, повернувшись к Константину. Знакомый ветер откликнулся, закружил, поднял вверх сухие сосновые иглы. Сначала он принес кувыркающуюся в воздухе сову, которая усиленно сопротивлялась порывам и пыталась лететь самостоятельно. Как только птица уцепилась лапами за ветку и встряхнулась, чтобы перестать походить на лохматую помело, услышала обеспокоенное: «Ты нашла царевну?» «Угу!» Следом прилетела метла. Сделав вираж, вытряхнула в центр освещенной поляны седоков и только потом метнулась к своей хозяйке. «Кого это нам принесло?» Помело выбралось из-под руки Варвары, шагнула ближе к кругу, где поднимались на ноги двое. Мертвая царевна и ее спутник, на груди которого ярко сияла звезда, та самая, которую погибшая царевна сорвала с груди прота. Алексия жалась к своему избраннику, искала в его объятиях тепла, и он дарил то тепло. Мягкая улыбка освещала лицо давно ушедшего из жизни короля. «Святой батя, она отыскала своего демона. А вы, Константин, утверждали, что тот похоронен в столице». Саша не была бы собой, и если бы кого-нибудь не упрекнула. «Тело тлен», — глубокомысленно заявил Леший. «А душа обретается там, где ей при жизни было хорошо, да. Я ж говорил, что видел призрак короля Артура в Черном замке, а вы не верили». Кай не спускал глаз со своего дальнего родственника. Даже сейчас, спустя века, он был великолепен. В полном латном облачении, в шлеме, закрывающем пол лица. А когда случалась гроза, я слышал, как он плачет. «Короли не плачут». Артур величественно развернулся к своим потомкам. То был ветер. «Угу!» В голосе совы слышались ехидные нотки. «Мам, а когда конец будет?» Великовозрастный юнец подергал Малафею за край платья. Привычки никуда не делись. Пасечница отбилась отработанным веками движением, шлепнула по ладони. «Вырос, а погодить так и не научился», — проворчала она. «Дай людям после полета обвыкнуться». «А действительно?» Шепотом, чтобы не получить такой же нагоняй от пасечницы, произнесла Помело. «Вроде все в сборе. Почему не начинается?» «Главного действующего лица нет». Константин притянул обнимающуюся с метлой Весю к себе. «Я уверен, должна появиться царица Таисия». Все, абсолютно все, кроме, конечно, мертвых, затаили дыхание. Ветер, что до того шебуршился в ветвях, и тот стих. Даже бес перестал хихикать. Вытянув шею, он озабоченно озирался. В его глазах блестел безумный синий огонь. «Начинается», — выдохнул Перелистук, указывая пальцем вверх. Живые и мертвые задрали головы к куполу. Там, наверху, зашевелились, поплыли и скрутились в спираль тени магических источников. Народ ахнул. По всем пяти концам огромной звезды взвились вверх гигантские огни, одинаково яркие и мощные. И были они так высоки, что лизали своими кончиками небо. Весе вспомнились слова пасечника, когда он рассказывал об источниках магии, раскиданных по острым углам древней пентаграммы. Где-то свеча еще горит, а где-то фитиль еле тлеет, вот-вот погаснет. А надо бы все в равновесие привести. Тогда, глядишь, и к лесу звон вернется. «Вот оно, равновесие», — прошептало весеннее. Вдруг из подземного хода, ведущего к мощь озеру, донесся ужасающий скрежет. Тяжелые шаги сотрясали землю. В темноте к центру подземной звезды пробирался кто-то большой и тяжелый. Напуганная Малафея вскрикнула и спряталась за спиной мужа.